Мы знали мир, каким он был, но измениться он решил. То изменение в вечность шаг, теряет силу всю кулак, и слабый сильным стать спешит, как улей мир земной гудит, а солнце входит все в зенит, порог и дверь, и Бог стоит. А сердце чует, сердце знает, как битва в мире закипает. Кто с кулаком еще не знает, лишь кроткий в битве побеждает. Что знаешь ты об этой битве? В стихах, в сражениях и в молитве она приходит в этот мир. Иного мира то эфир. И мчится поезд, и фонарь его двух глаз горит, как встарь. И ветер песнь свою поет о том, что добрый лишь живет. Весны капель в снегах шумит, и птичья трель в эфир бежит. Они спивались все веками. Не место злу здесь с кулаками. И мчится поезд, хлещет дождь, смывает пыль веков с нас вождь. И в этом длиннейшем составе мы подъезжаем к переправе. Контрольный создан там форпост, уходит в небо дальше мост. Кто-то расцвел, а иные белели. Хлопали двери, все хлопали двери. У ветра странный был мотив. Немного в небе загрустив, он песню вдруг запел для тех, кто мост прошел. И без помех ступил на край иной земли, и кто душою зацвели, и в мир от счастья кто кричал, таким мотив его звучал. А остальные за чертой весною выли под луной. Они не знали слов своих, и молчаливый лишь мотив им ветер тот дарил в те дни. Ему там не было родни. Копя для новых дел все сил, он лишь молчал, не говорил. И новый поезд в небеса, там, где святые образа, все уходил под пенье птиц, под взгляд людских блаженных лиц, под кротким духом чистый хор, под философский разговор и под сияние глаз в слезах. Ведь небо было в образах.